Половцы на Ниле. Египет – страна беззащитная. Стоит лишь азиатам перейти Синайскую пустыню и достичь самого восточного из рукавов Нильской дельты, покорение остальной страны – дело легкое. Поэтому в древности на этом рукаве была сооружена крепость Пелузиум, имевшая целью предотвратить вторжение противника в дельту. Но крепости сдаются, и толку от них мало. Поэтому египетские владыки Средневековья предпочитали иметь мобильную армию, но поднять на войну население своей страны они даже не мечтали. Потомки героических воинов Тутмоса III и Рамзеса II без слова платили налоги, но категорически отказывались защищаться от любого врага. Поэтому фатимидские халифы и эюбитские султаны покупали воинов, кыпчаков и черкесов, а те воевали так, что выдержать их натиск не могли даже храбрые французские рыцари. Мамлюки составляли две дивизии, скомплектованные по этническому принципу, кыпчаки и другие степняки, расположенные на острове Ар-Рауда на Ниле, Ал-Бахр, и черкесы, размещенные в цитадели Каира, Ал-Бурдж, то есть Бург, немецко-французское слово, осевшее в Египте. Именно бахриты дважды разбили французских рыцарей и считали, что их мужество заслуживает награды. Но молодой султан Туран-Шах, обученный в багдадских медресе юриспруденции, диалектике, теологии и тому подобному, совсем не знал этнографии, то есть не имел представления о тех людях, которые спасли его престол и изгнали наглых захватчиков. Он наградил чинами не их, а своих фаворитов, назначил эмирами филологов и однажды ночью, с пьяну велев принести себе много светильников, тушил их, срубая огонь саблей, крича: «Вот как я расправлюсь с бахритами». Через несколько дней, 2 мая 1250 года, бахриты напали на его шатер. Когда султан вышел, ему отрубили полруки. Он бежал в лес, росший по берегу Нила, и вошел в реку по горло. Тут его прикончили стрелами. Очередной парадокс истории. Половцы, или куманы, разгромленные, преданные и проданные в рабство, стали хозяевами мусульманской страны, где большую часть населения составляли угнетаемые христиане, филахи и копты. Казалось, что Египет превратился в этническую химеру, сочетание несовместимых элементов системы, но этого не случилось. Все эти элементы жили раздельно, в симбиозе, благодаря чему социальная структура оставалась крепкой. Однако мамлюки решили, что не они должны служить такой неполноценной стране, но нужно заставить эту страну служить им. Они произвели переворот, убили султана Туран-Шаха и отдали престол султанше, вдове предшествовавшего султана, выдав ей мужа, мамлюкского эмира туркмена Айбека. Султанша полюбила своего мужа настолько, что пожертвовала всем из-за ревности. Узнав, что Айбек нашел ей соперницу, она дождалась, когда после конной игры в шары он пошел в баню, послала своих евнухов убить мужа, а престол предложила юному эмиру. Бедная, глупая женщина. Она не знала, что такое степная дружба, а мамлюки были степняки и друзья. Эмир отказался от престола. Евнухов убийц распяли, султаншу увели из дворца в Красную башню, и там юный раб забил ее насмерть каблуками, а труп бросили в тюремный подвал. Это случилось 2 мая 1257 года. Игнорирование этнографии, как и фантазирование на эту тему, всегда ведет к трагичным последствиям. Люди не одинаковы, а тем более разнятся этносы. Те реакции, которые естественны у арабов, нелепы у французов, оскорбительны у тюрок и монголов и противоестественны для китайцев. Поэтому оптимальным вариантом этнического контакта является симбиоз, когда этносы живут рядом и порознь, сохраняя мирные отношения, но не вмешиваясь в дела друг друга.